Глава 12. Один вечер из жизни Пети Чемодана. Ни стара, ни дурна, ни глупа, жизнерадостна, ни бедна, здорова. Откликнись, муж, друг, не богатый, не знатный, лишь молодой, статный, музыкальный. Брачная газета, август 1917 года. На второй неделе сентября Евгеша Мошкин расстался со своей девушкой. Изменой тут и не пахло. Никого другого он себе не нашел, а просто ощутил, что с него хватит. Приехали. Конечная станция. Правда, Катя об этом пока не знала. Как все мягкие люди, боящиеся истерик и ненавидящие выяснять отношения, Евгеша ничего не стал говорить напрямую, надеясь, что она догадается сама. Он держал телефон выключенным, а при личных встречах либо бормотал что-то невнятное, либо хитроумно вилял, прилагая усилия, чтобы только не остаться с ней наедине. Катя, возможно, о чем-то догадывалась, но окончательных слов разрыва пока произнесено не было. После четвертой пары Мошкин удрал из института через дверь физкультурного зала, подозревая, что покинутая любимая караулит его у центрального входа, и поехал в гипермаркет к Чемоданову. По дороге он радостно ощущал, что идет один. Рядом нет никого, кто занимался бы воспитанием окружающих, объяснял солнцу, как ему светить, водителям, как им ехать, а женщинам, за какую руку вести балующихся детей. Да и в институте было не легче. Катя ссорилась со всеми преподавателями, ужасно злясь на Мошкина, который, помня об экзаменах, на всякий случай всем им улыбался. «Ты лживый, трусливый, приспосабливающийся гад! Как ты можешь общаться с человеком, который говорит 500? И это, а небо, заслуженный пиндальгог! Его пустили к самому святому, к детям и ко мне!» — шипела она. «Ты вообще ни с кем не можешь!» — шепотом отвечал Евгеша. «Нет, только с ним. У него вся психика наружу. Он истерик. Он плюется в баночку, когда меня не видит!» — кипела Катя. Евгеша вздыхал. «Почему-то истерики выявляются только при встрече с другими истериками», — хотелось ответить ему, но он сдерживался и только тоскливо чесал нос, размышляя о своей несчастной мужской судьбе. За мягкими и умными девушками нужно долго и хлопотно ухаживать. Они обычно не влюбляются в первую же пару мужских ботинок, попавшуюся им на дороге. Если же кому-то ухаживать лень, всегда найдется такая, которая будет ухаживать за тобой сама. Вот только последствия потом расхлебываются до лежачей поездки в кладбищенском автобусе. Но вот Мошкин был один и подпрыгивал от счастья. Один, один, один. На нем никто не висит, на него никто не шипит, его никто не опускает ниже плинтуса. Один. Он один. Петруча он обнаружил не в тайной комнате имени Гриши Поцера с просроченными йогуртами и тапками на левую ногу, а в ресторанчике самообслуживания, где Чемоданов, пользуясь своим уникальным положением, пил бесплатный кофе и ел бесплатную картошку с бесплатной рыбой. Недовольствуясь упомянутой едой, Петруча созерцательно ковырял в ухе, изредка облизывая палец и проглатывая для обогащения организма витаминами немного ушной серы. В метре от него, перегораживая проход, валялись связанные за шнурки грязные кроссовки. Мошкин наклонился, чтобы их поднять. «Не трогай! Уйди!» — зашипел Чемоданов, пытаясь пнуть его ногой. Евгеша удивленно выпрямился. «Что ты делаешь?» «Рыбу ловлю! Сядь тут и сиди! На вон, кофе похлебай!» Петруча толкнул его на стул. Мошкин послушно уселся на стульчик. «И что, клюет?» — спросил он. «Увидишь! Сиди и молчи!» Евгеша повиновался. Минуту спустя мимо стола прошла девушка в футболке гипермаркета. «Лариса, погоди! Стой, тебе говорят! Я тапки уронил! Подними их и повесь на спинку стула!» — крикнул я Чемоданов. Девушка даже не повернула коротко стриженной головы. Он придвинул буклет с фотографиями сотрудников гипермаркета и, пролистав, вычеркнул одну фамилию. «Минус один», — удовлетворенно сказал он и тотчас окликнул брюнетку, толкавшую мимо столика тележку с подносами. «Надь! Эй, Надь, подними мои кроссовки!» «Бегу, тапки теряю. А самому в лом?» «Свободно!» Петруча махнул рукой и убрал из списка еще одну фамилию. «Кто у нас там из отдела сумок выглядывает? Лена?» «Нет, Лена — это которая на меня с утра орала». «Вер! А, Вер, иди сюда!» Вера из отдела сумок после длительных препирательств и уговоров согласилась поднять кроссовки, но подозревая, что они выпачканы в какой-то гадости, стала брезгливо подцеплять их за шнурки шваброй. Ее Петруча тоже вычеркнул. В том, как ровно и быстро работал карандаш, безошибочно угадывалась его родительница, гроза чиновников и лучший друг светофоров. «Вон еще кто-то идет», — сказал Мошкин. «Вроде ничего», — Чемоданов бросил косой взгляд. «Эту по боку». «Почему?» «Бесполезнее, хоть бы она тапки и в зубах носила. Некоторые девушки продаются только вместе с мамами. Подчеркиваю, надо очень внимательно разобраться в комплектности бытового товара». Следующей была блондинка Марина из отдела комнатных растений. Она хоть и громко фыркнула, кроссовки подняла сразу и стала настойчиво совать их в руки Чемоданову. Ее вычеркнули за самодеятельность, потому что задание было не совать кроссовки в руки, а повесить их на спинку стула. «Слишком шустрые тоже не нужны. Знаем мы таких. Будет обои 4 раза в год переклеивать», — объяснил он Мошкину. Евгеша сидел как на иголках, вежливо улыбаясь во все стороны. Ему было неловко, что приятель такой бабуин. «Лезь! Эй, лезь!» Круглая, упругая, как мяч, девушка выпорхнула откуда-то сбоку, со стороны будочки со свежевыжатым соком. Она присела на корточки и, вертя головой, как птица, долго переводила взгляд с кроссовок на их хозяина и обратно. «Упали?» — спросила она. «Упали», — подтвердил Чемоданов. «Лежат?» «А как же, лежат!» — согласился Петруччо, начиная подозрительно сопеть. «А от меня-то чего хочешь?» «Поднять?» «О, я всегда стараюсь помогать людям, это мой принцип. Но почему ты сам этого не сделаешь? У тебя какие-то скрытые мотивы?» — проникновенно спросила девушка, потянувшись за кроссовками. Чемоданов поймал ее за руку. «Уже не надо!» — буркнул он. «Чего?» «Ничего не надо! Вон к тебе покупатели пришли! Иди, а то возбухать будут!» «Нет, я все-таки подниму. У меня принцип — не оставлять незаконченных дел!» — заупрямилась девушка. «А я говорю, не трогай, чеши отсюда!» Круглая девушка укоризненно укатилась. «Ее за что?» — удивился Мошкин, следя за вычеркивающим движением карандашика. «Да все за то же! Психоаналитики в пролете! Не люблю, когда в душу лезут!» «А чего же ты ждешь?» — озадачился Мошкин. «Я жду, что кто-нибудь поднимет кроссовки и повесит их на спинку стула! Подчеркиваю, молча, на спинку! Именно так, как сказано! Без зеркала, к шипению и всяких там вопросов!» «И что? Никак?» Петруччо потряс исчерканным буклетом. «Сам посмотри! Во всем супермаркете нет ни одной нормальной девицы, которая смогла бы без отсебятины выполнить простое задание! А еще удивляется, что человечество куда-то катится! Я бы такой ящик золотых слитков подарил, если бы мне магию вернули, конечно!» Чемоданов, насупившись, открыл буклет на первой странице и стал угрюмо подрисовывать директору магазина острую бороду и рога. «Петя, зачем в хорошей книге ручкой рисуешь? Я пол мыл-мыл, а твой кроссовка на пол лежал», — укоризненно проговорил кто-то. Он повернулся и застыл с разинутым ртом. Напротив стояла девушка, маленькая, улыбчивая, смуглая, и, опираясь на швабру, протягивала ему кроссовки. «Намочится, грязный будет». «Спасибо, Зейнаб. Повесь на спинку стула», — прохрипел Чемоданов. Девушка повесила. «Не так повесила, сними», — мгновенно потребовал он. Зейнаб сняла. «Урони». Зейнаб немного удивилась, но уронила. И даже зачем не спросила? Глазам не верю. Снова подними. Повесь на спинку стула. Снова урони. Распутай узел. Постучи подошвами кроссовок друг от друга». Захватив с собой кофе, Мошкин бесшумно выскользнул из-за стола. Он уже понял, что мальчик Петя Чемодан залип надолго. Бродить по гипермаркету ему не хотелось. Возвращаться домой было нельзя. Катя наверняка приехала к нему и караулила у подъезда. Евгеша повздыхал, обошел этаж, потолкался в отделе игрушек, трогая пуговичные глаза у белогрудого дельфина. Рядом выросла одноцветная футболка. «Молодой человек, вам помочь?» «Мне?» — испугался Евгеша. Футболка с интересом наблюдала за ним. Ему стало неловко. «А Наташа Вихрова еще у вас работает?» — выпалил он неожиданно для себя. Одноцветная футболка знала все и гордилась этим. «Она в бабушкином огороде». «Где?» «Отдел бабушкин огород. Первый этаж, уровень А». В середине лета Ната уволилась из гипермаркета, некоторое время бестолково потолкалась по собеседованиям, но не нашла ничего лучше и вернулась в тот же самый гипермаркет. На прежнем месте блудную овцу приняли как родную, и из отдела, где она жужжала пчелкой, перевели в отдел «Бабушкин огород». Теперешние обязанности ее состояли в том, чтобы доставать из ящика с голландской минеральной ватой помидоры, специальным совочком сыпать на них грунт, чтобы оставить следы земли, и пинцетом раскладывать в некоторые помидоры червячков. Опытным путем было доказано, что даже один маленький червячок увеличивает выручку отдела на доли процента, ибо всякая хорошая хозяйка знает, что червячки едят только натуральные продукты. Всюду ощущалось присутствие мистической бабушки. Стояли избушки на курьих ножках, колодцы с журавлями, садовые тележки, плетеные корзины, и все это доверху было наполнено овощами и фруктами. При желании тут легко обнаруживались даже киви, ананасы и бананы. Мистическая бабушка была в своем роде Мичуриным. Мошкин наступил на вилы с деревянными зубьями, которые кто-то скинул с сеновала, потому что там не помещались арбузы. Услышав треск и короткий крик, стоявшая спиной Ната повернулась. «Это не Евгеша пришел, нет? Какие люди, да?» — обрадовалась она. «На вот, помидорчик, да не бойся, это не граната». «Зачем?» «В земле вываливай. Только есть не вздумай, подохнешь от этого Г, а я одна твой труп до холодильника не допру». Мошкин суеверно вздрогнул и зачем-то спросил, где Арсений. Неподвижное лицо Наты выдало такую волну гнева, что три помидора в метре от них разлетелись вдребезги, обрызгав витрину. «Кирпич на него упал!» «Как?» — испугался Мошкин, спешно пытаясь огорчиться. «Как слышал! Хватит рожу постную делать! Свалил твой Арсений!» «Почему мой?» — встревожился Евгеша. «Потому что где мой миленький Арсений? Его же нет, да?» С непередаваемой ядовитостью передразнила она. «Этого гада перевели в американский отдел, а там у местной шишки где-то в туалете завалялась дочка. Ноги колбасой и 50 прыщей по числу звезд американского флага. И недели не прошло, как я в пролете. Понимаешь, Наташа, я навеки сохраню тебя в своем сердце, но мы абсолютно разные люди. И ведь плакал даже, крысеныш». Ната бережно взяла пинцетом беленького червячка, посадила себе на ладонь, пальцем погладила по головке и вдруг резко ударила кулаком и раздавила. «Зачем?» — испугался Евгеша. «Приручу и прибью, как он меня!» Жалостливому Мошкину захотелось ее утешить. «Ты ж его не любила, нет?» «Слушай, ты какой-то убогий! Любила, не любила! Кого тут любить? Мне, может, досадно, что он меня первый отшил!» — сказала Ната с раздражением. «Твоя-то полковница как? Танк на работе не потеряла? А то смотри, выплачивать придется!» «Мы с ней... я с ней... ну, в общем, тоже расстались!» Вихрова захохотала. «Ты расстался? Не верю! И что ты ей сказал? Ту же фню? Типа, мы не можем быть вместе, у нас разные взгляды на засолку грибов?» «Нет, но...» «Проехали! Объяснений не надо! Хочешь, я буду твоей девушкой, одинокий мужчина!» Мошкин очень смутился. Такой страшный сон не мог ему даже присниться. «Да ладно, в пролете! Я на кроликов не охочусь!» — успокоила его Вихрова. К ней подошла молодая женщина и длинным ноготком стала ковырять ананас. «Осторожно, кусается!» — не оборачиваясь, предупредила Ната. Людей она чувствовала спиной. Женщина отдернула руку. «Девушка, у вас бананы свежие?» «Только что с грядки!» — сказала Ната. Женщина взяла связку бананов и бережно, как ребенка, покатила их на тележке. «Встретите блондетку, передавайте привет!» — громко сказала Ната. Со стороны внутреннего пандуса, ведущего со складов, раздался предупреждающий свист. К ним на электрокаре гнал чемоданов. Сомневаясь, что он успеет затормозить, Евгеша перемахнул через телегу с тыквами. Вихрова же осталась на месте. Погрузочные рога электрокара остановились в полуметре от лба Наты. «Катаемся! Привет придуркам!» — сказала она кисло. «Прикол хотите? Я мужика только что грохнул!» — жизнерадостно крикнул Петя. Мошкин покосился на электрокар, на котором Петруччи гонял по гипермаркету, как камикадзе. «Коробками, что ли, завалил?» «Да не, какое! Мужика в отделе курток снес! Перепугался в натуре! Прикоснулся к нему, боюсь! Руки дергаются! Ору! Эй, вставай, ты че, брат?» А он лежит и даже не хрюкает. «Я переворачиваю, а это манекен!» «А где Зейнаб?» — спросил Мошкин. «А, Зейнаб твоя на кухне ругается! Громко так, я прям не ожидал от нее! Кто-то масло из фритюрниц втихую в унитаз слил! Тубзик напрочь забила. У них там все плавает, они с улыбочками тефтельки продают». К отделу подошли два индуса и зачем-то стали щелкать фотоаппаратами. Сообразив, что все попадут в кадр, Мошкин, Чемоданов и Ната повели себя по-разному. Чемоданов высунул язык и сделал идиотскую физиономию. Мошкин приосанился и распрямил спину, чтобы мышцы казались больше, а лицо умнее. Вихрова же как рассаживала червячков, так и продолжала это делать. Даже бровью не повела. «Думаешь, что лучше всех получился?» – спросила она у Евгеши. «Нифига подобного. Если человеку важно, как он выглядит на фотках, то всегда будет казаться на них форменным идиотом». Чемоданов, только что показывавший Евгеши рожки, спрятал высунутый язык и посмотрел на часы, стрелками которым служили две картонные морковки, а цифрами связки чеснока. Мистическая бабушка со своим огородом просочилась и сюда. «Ну все, можно понемногу валить. Через 10 минут у меня конец смены», — заявил он. «И у меня», — отозвалась Вихрова. «А че, может, сходим куда-нибудь? Домой-то неохота. У нас сегодня общество светофоров собирается. Один мужик собрался голышом на Останкинскую башню лезть, остальные его морально готовят. Так что, вы как?» — спросил Петруча. Мошкин, смертельно боявшийся возвращения Кати, торопливо закивал. Ната подумала и тоже не отказалась. Вечер прошел под знаком Чемоданова. Вначале они долго бродили по улицам, влипая в истории. Из окна проезжавшего троллейбуса в Мошкина попали скомканные бумажки из-под мороженого. Евгеша спокойно вытер с носа сливочный след. Сутью его натуры было абсолютное миролюбие. Он скорее готов был совсем похорониться под грудой липких бумажек, чем кого-либо утрудить или обеспокоить. Зато Петя, в которого ровным счетом ничем не попадали, неожиданно возмутился, погнался за троллейбусом и отстал только 300 метров. Пока он носился за троллейбусом, к Нате приклеился бизнесмен на длинной серебристой машине, представившийся другом молодежи. У друга было милое моложавое лицо и жирные автомобильные ляжки. Мошкину неловко было прогонять его, потому что человек мог и обидеться. Но тут вернулся потный и злой Чемоданов, держащий в руке доску с гвоздями, которой ему так и не удалось подбить троллейбус. Друг молодежи поспешно ретировался. «А че он хотел?» – спросил он. «Да мы и не поняли», — сказала Ната. «Странная штуковина получается. Я даже когда молчу, меня все почему-то боятся». Петруча зашвырнул доску в кусты и 10 минут шел спокойно, как приличный человек. Потом его снова потянуло на приключения. «Спорим, до того магазина с зеленым козырьком 100 шагов». «Больше», — неосторожно ляпнул Мошкин. «Ну спорим, да? Все, поспорили на 500 рублей, забито». «Я с тобой не спорил», — испугался Евгеша. «Спорил, спорил, спорил! Вихрова докажет!» И Чемоданов поспешно затопал к магазину, растягивая шаги так сильно, что временами казалось, что он вот-вот сядет на шпагат. Мошкин брел за ним и, повторяя, что «он же не спорил, нет?», переживательно грыз ногти. Справедливость восторжествовала. Как спорщик не хитрил, до магазина оказалось 120 шагов. «Ну, твоя взяла! Хорошо, что не поспорили!» — великодушно сказал Петруча. «Как не поспорили? Поспорили?» — вознегодовал Мошкин. «А надо было за руки браться и разбивать. Вихрова докажет». «Но ты же сам сказал, что поспорили». Тот поморщился. «А, ну нет. Сказал, не сказал. Вот признайся, ты себе веришь больше, чем мне? Ну о чем тогда можно говорить?» Евгеша разинул рот, потрясенный неотразимой гениальностью этой фразы. 20 метров он тряс головой, шевелил губами, пальцами, бровями, но так и не нашелся, что возразить. Все же Чемоданов не был законченным скрягой. Расщедрившись, он пригласил всех в азербайджанский ресторанчик, заказал один подход к общему столу и навалякал на тарелку столько еды, что на обратном пути потерял 1/4. Затем, не обнаружив в зале свободной розетки, заперся в единственном туалете и 40 минут никого не впускал, дожидаясь, пока у него зарядится телефон. «Он забавный, правда?» – спросил Евгеша, вздрагивая всякий раз, как кто-то начал нервно встучать в дверь туалета, а Петруча ржал изнутри. «Да клоун он, задолбал!» – зевнула Ната. Она нашла на соседнем столике журнальчик и от нечего делать изучала брачное объявление, сопровождая чтение комментариями. «Красивый, богатый, ласковый, любящих животных. Забыл написать, что скромный. Небось, или изменщик, или брачный аферист. По мне так лучше верного хама. Эй, Мошкин, куда вилкой полез?» «А что?» – испугался Евгеша. «А ничего», – заявила Ната, охотясь за скользким грибком. «Жри со своей половины тарелки». «Но это же общая тарелка, нет?» – страдающе спросил он, заметив, что Вихрова отгребла к себе самое вкусное – шашлык, яйца с майонезом и грибы, а ему оставила лишь сомнительного вида салат. «Тарелка, может, и общая, но ты жри там, а я здесь. «Нифиг знакомить наших микробов!» — отрезала она, делая атакующее движение вилкой. Спасаясь от вилки, гриб спрыгнул с тарелки под стол. Ната приподняла край скатерти, чтобы понять, куда он закатился, но тут в туалете словно взорвался симфонический оркестр. Скрипки, виолончели, трубы, ударные — все смешалось в мгновенном, невыразимой громкости всплеске. Пластиковая дверь слетела с петель. Оттуда с воплем вырвался Чемоданов и, сбив с ног долговязого официанта, рванул на балкончик. Там он взметнулся над коваными перилами, пылавшими петуньями в длинных горшках, и прежде чем обрушиться на крыши стоявших внизу киосков, страшно крикнул «Валим!». Ната и Мошкин сорвались с места, пока Евгеша, не забывший произнести «Я же не побеспокою вас, нет?», повторно сшипал с ног того же долговязого официанта. Вихрова хладнокровно заталкивала тарелку с недоеденной едой в большой пакет, который достала из сумки. Они перемахнули через перила. Высота была небольшой, может, чуть выше второго этажа. Для бывших учеников Арея не высота, а так, шуточки. За ними никто не гнался, хотя долговязый официант, упрямый как бульдог, пытался сбросить им на головы горшок с петуньями. Петруччи они обнаружили за станцией метро «Баррикадная». Он сидел у большой лужи и разглядывал свое всклокоченное отражение. «Ты че, опух? Ты чего в туалете взорвал?» — набросилась на него Вихрова. Он плюнул в лужу, попав точно в нос своему отражению. «Да при чем тут я? Из стены кто-то вышел. Мутный такой парень. В руке дудка из множества трубок. Он поднес ее к губам, и я улетел вместе с дверью. Вон, весь в царапинах, как еж!» Но это было еще не все. Первая ласточка позвала и вторую. Вечером того же дня ранила Мошкина.